Но что действительно захватывает меня в этой профессии, и в чем я, без лишней скромности, преуспел несколько больше своих коллег, это графопсихология. Возможно, потому что я, в отличие от большинства моих товарищей, отношусь к ней всерьез. Тебе хорошо известно, что только на основании анализа почерка я не раз представлял судье заключение, позволявшее дать приказ о задержании еще до конца психопатологического исследования, которое занимает много времени. Матеус помахал зажатыми в руке письмами перед своим другом и спросил: «И одним глазком мне взглянешь?» Салмерон взял письма. Оглядевшись, он решил, что здесь слишком многолюдно. «Пойдем в другое место, где потише». Двое полицейских закрылись в кабинете, опустили жалюзи, и графолог аккуратно разложил 12 писем на столе в два ряда. Довольно долго он молчал, рассматривал их, иногда пользуясь мощной лупой, затем снял очки. «Я увидел достаточно». «И что скажешь?» «Кто бы ни была эта женщина, ты должен быть с ней очень осторожен. На первый взгляд письмо веселое и написано человеком дружелюбным, но только на первый взгляд. На самом деле мы имеем дело с холодным и замкнутым человеком. Посмотри на строчки. На этот наклон влево. Очень скрытный и коварный человек с преступными наклонностями». «Видишь, как она пишет то? Все они замкнуты в правильное колечко. Это характерно для тех, кто обожает тайны. Точки над «и» стоят наклонно, что указывает на лицемерие, притворство. Внимание привлекают «т». Их перекладина не пересекает вертикальной линии. Это говорит о том, что человек эмоционально неуравновешен, и не слишком хорошо различает добро и зло. И все это научно обосновано? Существует около 300 характерных черт человеческого почерка. Разумеется, они никогда не присутствуют все вместе. Анализировать их по отдельности не имеет смысла, это ничего не даст. Но когда их рассматриваешь вместе, и каждая следующая черта подтверждает предыдущие, могу поручиться, что полученные выводы весьма достоверны. Продолжай, пожалуйста. Возьми лупу и рассмотри хорошенько остроконечный хвостик у Т. Он свидетельствует о враждебности и мстительности. Она пишет очень размашисто, что говорит о желании привлечь к себе внимание или, по меньшей мере, о постоянной его нехватке. Ну, это первое, что приходит в голову, хотя, посидев над ними подольше, я мог бы сказать тебе много больше. Откуда эти письма? Связаны с делом, которое я расследую. Я где-то недавно видел этот почерк. Для нас, графологов, почерк человека все равно, что лицо для физиономистов. Мы никогда его не забываем. Но, может быть, это был просто похожий почерк. Ведь эти письма написаны в 1979 году. Тебя еще и на свете-то не было. «Не знаю», — ответил Салмерон. «Подумаю немного, и если свяжу этот почерк с каким-нибудь конкретным человеком, я тебе скажу». С этими словами он неожиданно вышел из комнаты, оставив Матеуса с пачкой писем, которые, как он все больше убеждался, могут навести на след таинственного убийцы Томаса. Глава 56. Паниагу опоздал на концерт в доме Мараньона из-за недоразумения с Дураном. Каждый из них думал, что другой заедет за ним на такси. Опоздание, однако, прошло без особых последствий для них обоих, поскольку концерт великого виртуоза Исаака Абрамовича, который должен был исполнить 3 последние фортепианные сонаты Бетховена, в назначенное время не начался. Абрамович, известный во всем мире своей эксцентричностью, был, наверное, единственным пианистом такого уровня, самолично настраивавшим свой инструмент. Когда он подтягивал одну из струн, она порвалась и словно кнут хлестнула виртуоза по лицу, оставив на брови небольшую царапину.